Глава 27. Никогда не связывайтесь с властелином. Встречали нас всем лагерем. Нет, мы, конечно, попытались проскользнуть незаметно, но часовые сработали хорошо. Нас рассекретили, задержали и доставили при дочи темного властелина, то есть Ника. Тот быстро выставил назойливых провожатых за дверь. Лицо брата светилось от радости. Еще бы. Командовать целой армией темных, пусть и всего сутки. То еще испытание. Ну что? Кинулся он ко мне на ходу, снимая морок. Удалось договориться? Если бы. Ответил я, плюхаясь в походное кресло. И никаких тронов. Папа-демон еще упрямее Кая. Вообще-то я тоже здесь. Хмуро напомнил Каин. «Ну, ты же не обижаешься», — ответил ему с усмешкой. «Одним словом, они вот-вот нападут, так что готовимся». «Я отдал распоряжение. Не знаю, одобришь или нет». Ник как-то терялся, видя меня в родной стихии. Пока я был Эрином Вестером, он вел себя куда увереннее. «Угомонись», — сказал брату. «Что я, по-твоему, не думал, когда оставлял тебя на своем месте? А где, кстати, Интериаль? Что-то я не вижу нашего главного военачальника». «Обходит позиции», — поморщился Ник, и по выражению его лица я понял, что-то тут не так. «Что уже вытворил Элион?» — спросил прямо. «Эльфы что, все такие неугомонные?» Я был о них лучшего мнения. «Ладно, худшего, но не в этом суть. Увидишь, сам поймешь», — многозначительно пообещал Ник. И я решил, что должен увидеть это немедленно. А то вдруг к утру от моего войска стараниями Антериаля останется только пшик. Друзья поспешили за мной. Голос Элиона я услышал сразу, стоило переступить порог палатки. «А я вам говорю, эти артефакты незаменимы в бою!» Громче в атаге темных вещал эльф. «Мы все понимаем!» Пытался кто-то ему противостоять. «Но, господин Антериаль, вам не кажется, что эти артефакты выглядят... не особо по-мужски?» «Чем вам цвет булавок не нравится? Закололи плащи вперед!» «Ох, чую, без кровопролития не обойтись!» Алый плащ Антериаля тоже было видно издалека. «Он что, решил таким образом шокировать демонов, чтобы те в ужасе бежали?» «Если так, то я лично прикажу своей армии переодеться. Кроме плаща, Элион щеголял красными заколками в волосах, темно-бордовыми штанами и алой рубахой. Не эльф, огонь. Особенно учитывая немыслимое количество украшений. Перед ним замерли три моих военачальника. И выглядели все трое слегка пришибленно, особенно учитывая булавки для плащей, увенчанные алыми розами у них в руках. «Что здесь происходит?» — спросил хмуро. «Ваше темнейшество!» Военачальники слаженно упали на колени. «Просим вашей милости!» «Два раза повторять вопрос не буду, я требую объяснений». «Я всего лишь предложил вашим солдатам усовершенствовать защиту с помощью магических артефактов, ваше темнейшество!» Радостно ответил Энтериаль. «Но, увы, они считают, что роскошные цветы превратят их в барышень». Темные покраснели в тон розам. «Наверное, отныне у них будет такая же стойкая аллергия на Интериале, как и у меня. Но дело в том, что артефакт, созданный мною при помощи беспутного эльфа, действительно спас мне жизнь. И говорить о том, что его магия не действует, будет несправедливо». «Взяли розы и надели как следует», — нахмурился я. «Но ваше темнейшество!» Сжал руку в кулак, и темные скорчились от боли. Разжал пальцы. «Еще вопросы будут?» «Нет», — потупились военачальники. «Тогда разобрали розочки и марш отсюда. Увижу без них, казню в ту же минуту». Мгновение спустя в руках у Энтериаля было пусто, а темные улепетывали со всех ног на позиции, чтобы оказаться подальше от нас. Они знали, что я скор на расправу. «Да ты пользуешься авторитетом, Вестер», прокомментировал Энтериаль мелькающие пятки. «Вот, смотри, для тебя припас». жестом заправского фокусника извлек из-под полы плаща булавку с белой розочкой. Но я, в отличие от моего войска, отказываться не стал. Забрал булавку и послушно прикрепил к плащу. «Ваше темнейшество, неужели в вас проснулось благоразумие?» — округлились глаза Элеона. «Прогулки к демонам хорошо на вас влияют. Не прогуляться ли нам до их столицы?» «Наоборот, они влияют очень плохо». Я чувствовал силу, исходящую от артефакта, хоть он и не был активирован. «А я-то как плохо на них воздействую. Вон у короля Игнирда выросли крылья». «Правда, что ли?» Растерянный вид Антериаля меня знатно повеселил. «Я подтверждаю», — кивнул Кай. «Летали все, и отец, и его приближенные. Надеюсь, уже приземлились. Мы не стали дожидаться этого момента». «Но вы даете», — присвистнул Антериаль. «Нет, Эрин, я, конечно, уже понял, что с тобой лучше не связываться. Главное, чтобы это осознали демоны». «Увы, боюсь, это невозможно», — развел я руками. «А где Лави?» «Гуляет с мраком. Так сказать, знакомится с местной флорой и фауной. А если точнее, то мрак недоволен разлукой с фаворитками. И теперь с хозяином не разговаривает. А Шун где?» «Уже унесся», — ощутил я шишигу где-то на границе лагеря. «Не удивлюсь, если пошел здороваться с мраком. Они хорошо сработались». «Ладно, развлекайся, только сильно не заигрывайся. Темные маги нервные. Превратят тебя в рацению, будешь знать. Если демоны пойдут в наступление, сообщишь, я спать». Отдохнуть действительно надо было. Поспать и обдумать дальнейшую линию поведения с демонами. Я ждал от них ответного хода. Тем более теперь, когда они видели мою истинную силу. Что-то мне подсказывало, что ответ мы услышим совсем скоро. Как и думал, выспаться мне не дали. Не прошло и 3 часов, как в палатку внесся растрепанный гонец. «Ваше темнейшество! Ваше темнейшество!» — завопил он, переминаясь с ноги на ногу у входа. «Кто посмел?» — рыкнул я, открывая глаза. «Ваше темнейшество! Там демоны!» — промямлил парнишка, белея на глазах. «Требуют вас немедленно!» «Ах, требуют?» — потянулся я. «Скажи, скоро буду». Медленно поднялся, переоделся, чтобы больше походить на темного властелина, а не на разбойника с большой дороги, выпил травяного чаю, заботливо оставленного слугами, знают, что поутру предпочитаю именно такой, пролистал пачку донесений, накопившуюся за время моего отсутствия. Среди них было жалостливое письмо от Редиуса, который просил его не мучить, а казнить сразу. Написал ректору ответ на 3 страницах, в котором превозносил его таланты в области образования и просил незамедлительно прибыть в столицу ближайшим порталом, захватив Паулину и Наину, потому что только Наина отваживалась Паулину кормить. Затем написал о погоде, о ценах на чернила и о самочувствии друзей. Отправил письмо и только потом вышел из палатки, чтобы столкнуться с послами демонов лицом к лицу. Они стояли в окружении Кая, Элеона, Лави, Ника и 3 десятка солдат, готовых покрошить их при первом моем взгляде. «Темного дня», — сказал я сдержанно. «Чем обязан вашему визиту?» «Ваше темнейшество, Ринальд III, мы прибыли сюда по приказу великого короля демонов Игнирда Ужасного», — заговорил старший из послов. «Наш король передал вам это послание». Свиток, протянутый демоном, перехватил Энтериаль. Рассмотрел его вдоль и поперек, только потом передав мне в руки. «Ваше темнейшество, Эринальд», — писал некто под диктовку Игнирда. «Впечатлен вашей силой и признаю вашу правоту. Нам ни к чему кровопролитие. Предлагаю решить исход войны поединками 3-3. Если вы согласны, жду на закате 3 ваших воинов на границе с Демониумом. За кем останется больше выигранных поединков, затем и победа в войне. Великий король демонов Игнирд». «Подождите здесь, мне нужно посоветоваться с... приближенными». Чуть не сказал с друзьями. Не хватало еще, чтобы демоны ударили по самым близким. Надо следить за языком. Вернулся в палатку. За мной тут же потянулись Лави, Кай, Ник и Элеон. Привычная компания. С нею можно и горы свернуть. Шун тут же появился из воздуха и уткнулся мордочкой в свиток, словно что-то там понимал. «Чего хотят демоны?» Первым не выдержал Кай. Он заметно нервничал. Я привык видеть бывшего соседа по комнате куда более сосредоточенным. «Бой 3-3», — откинулся на спинку кресла. «У кого будет две победы, затем и победа в войне». «Демонам нельзя верить», — тут же вмешался Энтериаль. «Да не обидится на меня Кай, но где гарантии? Вы еле выбрались из демониума. Откуда вдруг такое миролюбие?» «Если бы я знал...» Я крутил свиток в руках. «Вопрос в другом. Соглашаться или нет? Я не хотел бы утопить Тервин в огне войны. Страна только восстановилась от предыдущей. И тогда победителя не было. Просто кончились силы». «Значит, соглашаться?» — кивнул Элеон каким-то своим мыслям. «Хорошо. Тогда давайте обсудим, кто пойдет сражаться с демонами. Мы должны быть уверены в своей победе, и если уж на чистоту, я доверяю только тем, кто находится в этой палатке. Любого темного можно подкупить, чтобы он проиграл, а наши слабые места демонам неизвестны». «Я пойду», — тут же отозвался Лави. «Еще чего», — перебил я эльфа. «Хочешь, чтобы от тебя мокрого места не оставили? Это демоны, Лави Леон, даже не наши соперники на турнире». «Но, Эрин...» «Нет, я сказал». На самом деле, даже мысль, что я могу потерять кого-то из друзей, пугала до зубовного скрежета. «Значит так, к демонам я пойду сам. Осталось выбрать еще двоих». «С ума сошел?» Тут же набросились на меня. «Ты правитель Тервина, а если тебя ранят? Да темные слушать никого не будут, в атаку пойдут». «Я не буду прикрываться чужими спинами», — гаркнул на друзей. «И всегда можно применить морок. Меня никто не узнает. Ник останется здесь, а я...» «Не останусь», — рыкнул Никиас. «Вы там сражаться будете, а мне тут сидеть еще чего. Эрин». «Так, замолчали», — голос Элеона перекрыл шум спора. «Эрин, ты однозначно должен остаться. Твоя жизнь в опасности, забыл? Заговорщики не добрались, так демоны доберутся». «Нет, твое темнейшество, ты точно проиграешь, поэтому к демонам пойду я. И еще двое. Вот только...» «У меня есть предложение». Кай, который до этого молчал, неожиданно подал голос. «Нас здесь пятеро. Никто не хочет уступать. Значит, будем тянуть жеребий». «И ты тоже?» — осторожно уточнил я. «Да. Ты назначил меня первым советником. Уже забыл?» Кай хмурился. Это решение далось ему нелегко. «Я знаю их техники боя. Поэтому да, Эрин, я тоже буду тянуть жребий. А чтобы все было по-честному, без твоих штучек, предлагаю, чтобы дело решил Шун». Мы все покосились на Шишигу. Тот довольно пискнул и раздулся от гордости, осознавая важность возложенной на него миссии. «Хорошо». Пришлось признать правоту Кая. Я достал кинжал и отрезал от свитка демонов ровную полоску, которую разделил на 5 частей. На каждой поставил по первой букве имени, а рядом со своей нарисовал коронку, чтобы отличить от Элеона. Затем мы свернули жеребий и опустили в найденный Элеоном шлем. «Давай, Шун!» — позвал я малыша. Тот важно засунул нос в шлем и вытащил части свитка. 1, 2, 3. Я развернул первую. «Ник!» Брат радостно улыбнулся. 2. «Энтериаль!» «Так и знал». Эльф не скрывал торжества. 3. «Кай!» «Хорошо». Демон, конечно, радости не испытывал, но словно этого и ждал. «Вот так всегда», — вздохнул Лави, А я лихорадочно думал, как сделать так, чтобы защитить друзей. Потеря каждого из них была бы невосполнимой. Может, оговорить в условиях, что драться будем, пока кто-то не сможет продолжать бой? Не до смерти. Да, надо это сделать. Поэтому оставил будущих участников обсуждать жребий, а сам поспешил обратно к демонам. Те терпеливо дожидались меня на том же месте. «Я готов дать свой ответ», — смерил их высокомерным взглядом. «Мы принимаем условия короля Игнирда, но и у меня есть свои. Бой будет идти, пока кто-то из противников не сможет продолжать, не до смерти, иначе я не согласен». «Хорошо», — склонил голову главный посол. «Я передам это своему королю. Встретимся на закате, ваше темнейшество». «Проводите господ демонов до границы», — приказал солдатам. «А мне нужно подумать». Подумать действительно было о чем. Вместо того, чтобы вернуться в палатку, я углубился в лагерь. Здесь царил приподнятый боевой дух. Солдаты подскакивали при моем появлении, пока я не приказал им оставаться на местах, но это не мешало им приветствовать меня. А я думал о выборе судьбы. Ладно, Элион, он силен, демоны сами будут просить у него милости. Кай. Каю придется сложнее. Сражаться против своих соплеменников — это тяжело, я и сам не уверен, что смог бы. Но хуже всего Ник. Да, как некромант он силен, но слишком юн. И демоны сами прекрасные некроманты. Лучшее доказательство — Кай. Для них некромантия — родная стихия. Отдать брата им на расправу? Что же мне делать? «Эрин!» — позвал кто-то со стороны. Я обернулся. «Эвор?» Узнал младшего брата. «Точно, сам же их с Арамиром на границу отправил». «Благодарю за своевременное донесение, иначе мы бы не знали о нападении демонов». «Это мой долг». Брат прятал глаза. Ему до сих пор было стыдно. «Эрин, я слышал об условиях демонов. Пожалуйста, разреши мне сразиться с ними». «Нет», — ответил прежде, чем он договорил. «Прости, но в этом бою я не могу на тебя положиться». «Эрин, клянусь». В глазах Эвора зажегся огонек. «Нет», — снова перебил его. «С демонами ты сражаться не будешь. Но есть то, в чем действительно можешь помочь. Слушай». Совещание в палатке длилось больше 2 часов. Только Эрин туда больше не вернулся. «Злится», — вздохнул Ник. «Но Эрину и правда нельзя участвовать в этом бою. Ладно, демоны. Допустим, демона он положит на лопатки. А что будет, когда сами темные увидят его свет? Да они его трона лишат». «Есть такая возможность», — согласился Элион. «Но Эрин безрассуден, он хочет драться». «Ничего, перезлится, успокоится и к демонам пойдет уже как король, а не как мальчишка». «Кай, а ты?» — спросил Лави. «Ты уверен, что стоит участвовать?» «Ты уже слышал мой ответ». Демон с каждой минутой казался все мрачнее. «Я буду сражаться до последнего и сделаю все, чтобы победить». «Но если вдруг передумаешь...» «Не передумаю, Лави. Хватит ошибок. Мой отец жаждет крови. Это надо остановить». В палатке повисло молчание. Каждый понимал, что сегодня решится все. Понимал и хотел бы до последнего оттянуть главную минуту. «Я пойду». Ник первый поднялся на ноги. «Надо сосредоточиться перед боем, провести ритуалы. Увидимся через 3 часа». Он вышел из палатки. Эрина надо было найти. Ник уже понял, что брат способен на любые глупости, и бегство из лагеря было бы не самой большой из них. Он шел между палаток, вглядываясь в лица незнакомых темных. Те почтительно кланялись, пропуская вновь обретенного принца. «Никиас!» — окликнул его кто-то. «Да?» — Ник увидел приближавшегося к нему темного. Я Рамир, младший брат Эрина. И твой...» Поморщился тот. «Эрин просил проводить тебя к нему». «Хорошо». Ник насторожился, но все-таки пошел за Арамиром вглубь лагеря. Они остановились возле ничем не примечательной палатки. Арамир приподнял полог, чтобы Ник мог войти, а сам остался снаружи. Внутри было темно. Ник тут же призвал ночное зрение. Вот только прежде чем заклинание сработало, его оглушила чужая магия, и тело окутала тьма.